Скромное начало. Как и предполагал Миховецкий, долгожданная весть о возвращении Дмитрия воспламенила многих. Весь этот край, в свое время первым выступивший за предыдущего самозванца, был настроен против московской власти. К Стародубу стали стекаться и ветераны недавней войны, и новые добровольцы из Польши и казацких краев. Несколько городов, в числе которых были Путивль, Новгород-Северский и Чернигов, охотно присягнули Дмитрию. Царь даже собрал при себе Боярскую думу, но на первых порах ее состав выглядел весьма скромно. Настоящих бояр взять было неоткуда. Истинный предводитель Миховецкий объявил себя гетманом. Царя он все время держал при себе и старался лишний раз людям не показывать. Очень уж тот был несолиден. За лето в Стародубском лагере набралось 1003 разношерстного войска. В начале сентября оно тронулось в поход. Шли на Тулу вроде бы спасать болотниковцев, но двигались не быстро. Армия была невелика. Города сами отворяли ворота. Сдались Брянск, Белев. 8 октября разросшееся войско гетмана Миховецкого одержало победу в первом более или менее серьезном столкновении с правительственными отрядами. Но тут ситуация коренным образом переменилась. Не зная об успехах Дмитрия, Болотников капитулировал, и Миховецкий оказался один против всей мощи Шуйского. Брянск, находившийся в тылу у мятежников, сразу же перешел на другую сторону. Нужно было отбить его обратно, но на сей раз ворота не открылись, а взять город штурмом не удалось. Затем подошли царские полки и нанесли Миховецкому поражение. К тому же заволновались литовские люди, которым нравилось наступать, но не хотелось сложить голову за гиблое дело. Забрав награбленную добычу, большинство поляков и запорожцы покинули лагерь. К середине декабря армия почти растаяла. Миховецкий увел остатки к городу Орлу, сохранившему верность царю Дмитрию. Шуйский в очередной раз совершил ошибку, не добив самозванца в его зимнем логове. Держать дальше большое войско было дорого, оно устало, все хотели по домам. Авантюра нового самозванца представлялась пустяком по сравнению с мятежом Болотникова, и царю казалось, что гроза рассеялась. Но закончилась не война. Закончилась лишь ее первая кампания.